Глава 13. Пока есть кое-что важнее. Как он мог уйти, даже сам не понимал. Тело продолжало трясти мелкой дрожью. Возбуждение не отпускало, и только сильная выдержка сейчас спасала. А может быть, вновь вернуться? Ведь не выгонит сейчас. Она в таком же состоянии, как и он. Но нет. Ей необходимо время, и после такого поцелуя он надеялся, что она сделает единственно правильный выбор. Но все же, спускаясь на лифте, Игорь не мог ответить себе на вопрос, зачем ему это все нужно. Да, она нравится ему. Да, глядя на нее, слушая ее твердые нотки в голосе, внутри поднимается волна возбуждения, желание овладеть, покорить. И с этим, оказывается, тяжело бороться. Интерес? Азарт? Черт его знает. Давно он сам не добивался девушки, если не сказать никогда. Наверное, это сказывалось. Игорь вышел на морозную улицу, и думы о женщине наверху выветрились, стоило вытащить звонящий телефон из кармана. Нарыл что-нибудь? Немного нервно спросил собеседника. Тебе не понравится. Давай через полчаса в клубе. Игорь поджал губы и зло скинул вызов. Кажется, он зря понадеялся, что все так просто разрулится с булатовскими. Но когда за 8 лет владения этого бизнеса не случается ничего из ряда вон выходящего, непроизвольно расслабляешься. Думалось, что и в этот раз все разрешится легко, но, похоже, нет. Эх, Егорыч, не мог раньше рассказать. Всю дорогу до клуба Игорь психовал. Гнал на огромной скорости, не особо обращая внимания на правила. Ощущение беды опустилось как-то слишком резко. «Рассказывай», — попросил он Карпа, единственного хорошего знакомого в бандитских кругах. Они вдвоем расположились в вип-комнате со звуконепроницаемыми стенами, где громкая музыка не мешала разговору. Но ты сам знал, что булатовские непростые ребята. Щуплый на вид мужчина закурил сигарету. Под ними половина чернухи города. Оказывается, связи с ювелиркой они уже больше года ищут. В этой сфере у них, к их большому сожалению, был пробел, который они хотят восполнить. Почему я? Ну, тут 3 варианта. Во-первых, ты сейчас выбился в лидеры по поставкам. То, что поставщики у тебя свои в Европе, весьма надежные и постоянные, в отличие от других. Что-то много ты знаешь, позволил себе ухмылку Игорь. Ты сам попросил покопаться, и если я это узнал, то и для них это не проблема. А во-вторых, мастерская не такого уровня, как у остальных, а повыше. Больше чистых драк, больше оборота. И, думаю, о поставках с Урала они тоже в курсе. Игорь сам это понимал. И как раз других вариантов не видел, но все же. Не верилось ему, что среди конкурентов нет более сговорчивых товарищей и была необходимость для убийства. Все ж не те времена. А еще с Радиным Егором и Булатовским Виктором и их головой связана пара темных делишек в прошлом. Вроде они неплохо ладили, а вот позже что-то не поделили. Особенно, когда Егорыч на пост главы департамента в конце 90-х встал. Последние несколько лет связи между ними не было, но, как я понял, они встречались несколько месяцев назад. Только это недостоверно. Знаешь об этом? Игорь откинулся на диван. Знал о встрече, но тогда Егорыч сказал, что все сам разрешит, и чтобы Игорь не лез. А потом в день смерти позвонил и быстро протараторил, что им срочно нужно поговорить насчет булатовских. Это касается его ювелирки. А вот что именно, рассказать уже не успел. И главное, Егорыч умер от якобы сердечного приступа. Но вот только Игорь точно знал, что этот мужик был здоровее быка. Подробностей не знал. Ответил честно, не желая вдаваться в детали. Доказательств причастия к убийству у него не было. А если начать рыть, Хорошего в этом ничего не будет. Такие люди мстительны, сам знаешь. Так что причина может быть и в Егороче. Ясно. Что мне делать? Игорю не понравился беззвучный ответ. Карпов слишком медленно тушил сигарету в пепельнице, размазывая серый пепел, и кинул на него всего один взгляд, после чего опустил глаза и встал. «Я помочь не могу. Мы с ним не пересекаемся и не планируем. Удачи!» Бросил, уже выходя из комнаты. «Удача! Удача ему, ой, как не помешала бы!» Он не успел подумать в тишине, как зашел Антон в сопровождении полуголой официантки, которая прошла и поставила поднос на стол. Да, выпивка сейчас кстати. Игорь тяжело вздохнул. Судя по всему, разговор был неудачным. Надо расслабиться. Надо. Что этот крот узнал? Игорь, злясь, пересказал, после чего сам откупорил бутылку виски и налил полный бокал. Так что делать будем? Будем, но нет. Ты не должен вообще вылезать. Для полного счастья мне еще проблем с клубом не хватало. Не неси чушь! Мы всегда были вместе, я прекрасно знаю, что для тебя значат магазины и чистота в поставках. Много значит. Все 7 магазинов словно его дети. Игорь контролировал все. Товары, сотрудников, оборудование, даже дизайн. И главное, все документы были в порядке, не подкопаешься, все чисто и прозрачно. Были возможности мухлевать, но Игорь предпочитал работать честно и честными способами добивался низких цен, хотя это было нелегко. Поначалу Егорыч помогал, но вскоре Игорь все понял и проблемы решал сам. А еще этот человек, несмотря на свое не совсем честное поведение, не один раз твердил, что только когда все правильно, чувствуешь себя полноценным. И лучше подолбаться, но сделать чисто. А сейчас хотят все взять и разрушить, заставить его работать в темную, суетиться, кому дать взяток и постоянно прогибаться под кого-то, подобного этим уродам. А раз начнешь, и все, чистым уже не выйдешь. Можно поставить крест на всем, чего он добивался все эти годы. «Я не знаю, что делать», — обреченно сказал другу. «В конце концов, связи и у тебя, и у меня хватает. Найдем выход», — постарался подбодрить Антон. Спустя 5 минут молчаливых дум они все же начали прикидывать, кто им тут сможет помочь. Перебирая одного за другим влиятельных людей города, пришли к выводу, что картина вырисовывается печальная. Тех, кому они могут доверять, были единицы, но и их нужно проверять, потому что все они с виду белые пушистые. А вот пути ведения бизнеса у всех могут быть разными. И Игорь, и Антон дружили с множеством людей и в то же время ни с кем. В силу своих должностей один владелец клуба, где людей навалом разношерстных, другой владелец ювелирных магазинов. В их обязательства входило поддерживать хорошие отношения со всеми. Но вот близкой дружбы не пришлось. Только Егорыч, глава департамента в администрации, за все эти годы стал близким человеком. Да, он сразу им стал, только об их знакомстве знали единицы. Когда закончили это обсуждать, Игорь вспомнил день рождения матери и решил для себя кое-что разузнать. «Что сегодня было между вами с Кристиной?» Друг напрягся. Игорь не мог этого не заметить. «Ничего. Не делай из меня дебила. Вы чуть не убили друг друга взглядами». Игорь этого совсем не понимал. Лет 5 назад или даже больше он совершенно случайно узнал, что сестре приглянулся Тошка. Тогда ему это совсем не понравилось. Узнав, что Антон ничего подобного не чувствует, внушил сестре, что тот ей не нужен. И вроде Кристи действительно отпустила. Она ударилась в учебу, чему были рады все. А вот их сегодняшнее поведение наводило на мысли. «Мы с ней виделись, когда она последний раз приезжала». Антон, увидев удивленные глаза друга, тут же добавил. «Случайно встретились и повздорили». «И все?» — с сомнением спросил Игорь. «Все!» — Антон ледяным тоном дал понять, что больше не скажет ни слова на эту тему. А Игорь видел, что сказать ему есть что. Но пытать не стал. Взрослые уже разберутся. «Кстати, о девушках. У меня для тебя сюрприз», — улыбнулся Антон и подскочил. «Давай сегодня без сюрпризов, я уже никакой, спать хочу». «Ну нет, расслабиться перед сном самое то, еще и спасибо скажешь». Друг исчез за дверью, а Игорь догадывался, что сейчас будет, и не знал, хочет этого или нет. И да, спустя несколько минут в комнату зашла красивая брюнетка, новая танцовщица. Тоша показывал ее несколько дней назад. Девушка ждала приглашения. Уверенной походкой подошла к Игорю, достала из заднего кармана коротеньких шорт телефон и, сделав пару движений, включила приятную музыку. Телефон полетел на диван, а довольно улыбнувшаяся красотка начала раздеваться. Да, шикарная, идеальная фигура, упругая сочная грудь с розовыми сосочками, аппетитная попа, длинные ножки, ухоженные локоны. Мечта любого мужика. В штанах стало тесно. Девушка танцевала перед ним абсолютно голая, томно улыбалась, облизывалась, а Игорь, глядя на нее, понимал – не то. Не на это он сейчас бы посмотрел. Интересно, а доктор Наташа способна станцевать голой? Вот так, извиваясь, подчиняясь ритмам музыки. Почему-то представилось, как она поднимает бровь и говорит твердо «нет». От этого Игорь улыбнулся. Красотка уже принялась водить руками по его телу, расстегивать рубашку, спускаться губами по груди, животу, ниже. Да, это то, что необходимо. Напряжение было слишком сильным, чтобы отказываться от таких ласк. Вот только положив руку на ее голову и поглядывая сквозь прикрытые веки на черные волосы, он представлял другую. Ту, которая свела его с ума пару часов назад. Которая сегодня днем смешила своим серьезным видом за столом. Ту, которую он хотел до безумия. И чувствовать свой член у нее во рту. Слышать ее стоны. Он был уверен, она будет кричать от оргазма громко, надрывно. Ох, она будет его рано или поздно.